Глава 7. За то время, что я ехал до Новгорода, а потом еще на автобусе до самой деревни, я подробно изучил статью, которую мне презентовал декан. Довольно быстро, найдя интересующие меня места, я узнал следующее. Одной из загадок древней Гордарики был город Древель. Непонятно, почему его имя так и не вошло в историю. А между тем, в числе его заслуг были три крупные битвы, в которых незнающие поражения скандинавские воины сложили головы под его стенами. Именно в их боевых сагах и упоминается некая неприступная крепость, которую они назвали Хольгост. Также нельзя не отметить тот факт, что именно на этом месте было остановлено нашествие татаро-монгольской орды. Существует, кстати, мнение, что именно татары и уничтожили Древель, но почему тогда они не пошли дальше? Богатый Новгород и соседствующая с ним Ладога были лакомым кусочком для любого завоевателя. Но бесчисленные тумены, дойдя до рубежей Новгорода, неожиданно поворотили коней и обошли его стороной. И что примечательно, никогда в течение всего 300-летнего ига даже не пытались вернуться. Но что же могло так впечатлить этих неведающих страха и жалости воинов, до сих пор загадка. Но факт есть факт. Древель исчез. Он не был разрушен или брошен, его просто не стало, как-то сразу и незаметно. После себя он не сохранил даже памяти. Можно предполагать, что это связано с тем, что для самих новгородцев эта крепость была лишь одним из немногих городов-стражей, щитов рубежа Великого княжества, с которой Древель очень хорошо справлялся. И как и многие другие из подобных ему приграничных укреплений, Древель не покрыл себя бессмертной славой, став фольклорным элементом русских сказок и преданий. Все лавры достались непосредственно столице княжества, что и неудивительно. О генералах, добывших для короля победу, не говорят, а будут чествовать короля, его и называя победителем. Древель исчез, но сила, которая его питала, осталась. Что является ее источником, мы пока не знаем. Может быть, очень древняя и мощная реликвия, некая святыня, укрытая в земле иными племенами древних времен. Итак, город, который должен был стать легендой, так и остался никому неведомым, без остатка растворившись в омуте сумрачных годин средних веков. Чего нельзя сказать о не менее легендарном его основателе. Ингарь, прямой потомок Рюрика, был не просто славным воином, но человеком, отмеченным богами, из тех, кого называли богатырями. Согласно преданию, его и вправду коснулась рука громовержца. В момент посвящения Ингаря в воины, вдруг набежавшая туча разрядилась молнией, ударившей прямо в юношу. Почти вся его жизнь прошла в походах, где он снискал славу самого удачливого предводителя и непобедимого воина. Он сам собрал свою дружину, и ни один князь тех земель не поскупился бы, чтобы привлечь этих молодцов на защиту своих стен. Про него даже говорили так: «Если под стенами града твоего стоит Ингарь со своими воинами, то тебе и стены не нужны». И вот, возвращаясь с одной военной кампании, Ингарь с товарищами заночевал в поле. И приснилось ему, будто он на охоте и травит волка, но ни копье, ни стрелы не берут зверя. Выехал Ингарь за ним к подножью большого холма и понял, что он один здесь, без товарищей своих верных. А волк уже не бежит никуда, к нему подбирается. Соскочил князь с коня, ударил зверя мечом, зазвенел меч и сломался. Смотрит князь, а волк-то железный, но размером он, что даже лошадь против него ягненок. Решил Ингарь, что смерть его пришла. Но зверь, подойдя, открыл пасть и уронил под ноги человеку новой необычной работы меч. На том Ингарь проснулся. Сочтя этот сон знаком свыше, он тем же утром отправился искать место, что увидел во сне. И там, у подножья холма, нашел логово чудо-зверя, который отдал ему свой язык в обмен на кровь с руки Ингаря. И сделался тот язык волшебным мечом, может и ставшим прообразом пресловутого кладенца. Согласно другой легенде, Ингарь просто увидел на краю поляны очень крупного старого волка, чья шерсть полностью была седой, отливая в лунном свете блеском металла. Хищник подбирался к лошадям, стоящим на привязи на краю поля. Ингарь, который спал ближе всех, напал на зверя, ударом камчи повалив его на землю. Обычно после такого удара звери больше не поднимались, но этот был чрезвычайно силен. Когда человек наклонился, чтобы добить его кинжалом, Волк вдруг приподнялся и неожиданно резанул клыками по руке, сжимающей нож, а после этого ушел в лес. По его следам Ингарь нашел логово, устроенное зверем в пещере у подножия холма. Дальше опять имелись разные версии. Проникнув в пещеру, Ингарь увидел умирающего старца, одетого в волчью шкуру. Вся пещера была наполнена несметными богатствами, среди которых оказался и меч. Последней волей древнего оборотня было принять смерть именно от этого оружия, тем самым благословляя его нового хозяина на воистину великие дела. По другой версии, оборотня не было, была пещера с сокровищами. Наверное, волк устроил логово в древнем кургане одного из вождей племени, живших здесь задолго до славян. Что ж, в древние времена вождей хоронили во всем вооружении, и Ингарь, набредя на останки этого воина, вполне мог присвоить понравившийся меч себе. Некоторые исследователи считают, что легенда о некоем волшебном волке – результат неверной передачи слова «волк», ибо, скорее всего, там был не волк, а волхв, который указал князю на пещеру с сокровищами. А если вспомнить, что Ингарь был варягом и говорил с довольно сильным акцентом, часто употребляя слова родной речи, то можно предположить, что те, кто услышал эту историю от него лично, просто неправильно его поняли, а переспрашивать не стали. Должно быть, решили, что вместо «волхв» имеется в виду «вольв», а насчет «железный», скорее всего, Ингарь не знал слова «седой», заменил на «железный». Или же князь называл его на варяжский манер «ворлок», что вкупе с присущим скандинавам невыразительным произношением звука «р» могло дать характерное звучание самому слову, типа «волк», «волк». А все сказочные подробности уже плод воображения, полет народной фантазии, в том числе и пещера с золотом. Хотя пещера вполне могла быть, и там вполне мог обитать некий отшельник, бывший в прошлом воином, удалившимся от дел и мира в гроте лесного холма и вручившим клинок князю с благословением на защиту родных земель. Либо же вправду там лежал давно усопший воин, что в ту пору было не редкость. Как оно было на самом деле, остается гадать, но сам князь для себя, по всей видимости, понял, что меч этот ему дан самой судьбой. И ему предназначено стать защитником этой земли. А потому вскоре на том месте возник город. И никто не мог мимо той твердыни пройти без его доброй воли. А гербом города стал волк, и даже воины носили на щитах его изображение. Отличительной чертой Ингаря, как его людей, было то, что шелкам и бархату, которые они могли себе позволить в несметных количествах, предпочитали одежду из выделанной волчьей шкуры. Про них потом слагали сказки, что они де сами оборотни, а железный волк, то есть Ингарь, их вожак. По поверью, чтобы беду не накликать, по имени лихо не называли. Поэтому Ингарь и был предан забвению после смерти, так как в том, что он вовкулак, никто не сомневался. И если было надо сказать именно о нем, то так и говорили. Это случилось при железном волке. В заключение можно предположить, что той самой святыней, что хранит эту землю, и был меч, с которым следующие князья повергали врагов в бедство. И слова Александра Невского о мече, от которого погибнут все, кто с войной придет, могли иметь более глубокий смысл, чем принято понимать. Я откинулся на спинку кресла автобуса, переваривая прочитанное. Так вот, значит, хранителем какой реликвии был мой дед. Становилось страшно, стоило только задуматься об исторической и не только исторической ценности этой вещи. И теперь деда нет, и вся его коллекция сейчас лежит без присмотра. Хорошо, что деревня глухая, и люди просто не знают, рядом с каким сокровищем живут. А может, и смерть деда тоже не случайность? Вдруг прознали люди о дедовой тайне? Наверняка приходили то с посулами, то с угрозами, пытались принудить отдать святыню. Зная моего старика, могу сказать, что варнакам можно было не позавидовать. Даже в том возрасте, в котором он пребывал, Степан мог вышвырнуть за ворота кого угодно. А даже если никого не было, и сам своей смертью умер старый воин, то все равно мог зайти в пустую избу чужой человек, какой-нибудь алкаш, да и утянуть то самое красивое, чтобы загнать куда-нибудь прием металла, например, себе на похмелку. От этих мыслей на месте не сиделось. Хотелось крикнуть водителю «быстрее», а то и самому сесть за руль и жать по газам, пока не покажутся знакомые крыши деревянных домов. Я весь извертелся, нервничая, когда наконец перед нами показалось село. Не в силах ждать, я одним из первых протолкнулся к выходу, заслужив несколько ругательств в спину, отмахнулся от сдачи, которую водитель долго не мог отсчитать, и, придерживая сумку с вещами, торопливо зашагал по такой знакомой, ничуть не изменившейся улице, к виднеющейся вдали темной двускатной крыше.